Глава 31. Эмир. Я думал, что романтик во мне умер, и лучшая моя сторона давно похоронена под толстой коркой ненависти и циничности. Был уверен, что мое сердце черное, а на мир я смотрю сквозь призму закоренелой боли и злобы. Я полагал, что давно разучился видеть красоту и делать что-то хорошее, доброе, простое, искреннее. Я правда в это верил, считая себя чудовищем и знал, что никогда не полюблю сам, и не заслуживаю, чтобы меня полюбили. Но сейчас я стою в корзине воздушного шара, крепко прижимаю к себе удивительную девушку и вместе с ней восторгаюсь, как ребенок, смотря на разгорающийся рассвет с высоты полета. В грудной клетке растет что-то давно забытое, но такое теплое и всеобъемлющее, что в горле встает ком. Заслужил ли я это? Выстрадал ли? Или это просто очередная издевка судьбы, которая отнимет у меня все в самый неожиданный момент? Я разучился доверять и открываться, и сейчас учусь этому заново. Боюсь ли я? Да, и сильно. Если я потеряю Алину по причине того, что с ней случится непоправимое, это сломает меня окончательно. Если она предаст меня или решит от меня уйти, мне будет адски больно, но я переживу, зная, что с ней все в порядке. Я не могу не рискнуть. Она дала мне шанс. Она меня простила, несмотря на все мои слова и поступки. Возможно, когда она узнает обо мне всю правду, то не захочет иметь со мной ничего общего. Но в данную минуту Алина здесь, рядом со мной, и я счастлив. А еще рад, что смог, пусть и ненадолго, отсрочить неминуемый разговор, который может как сплотить нас, так и окончательно все разрушить. Вчера, когда она проснулась, мы занимались любовью. Именно любовью, а не сексом, трахом или чем-то подобным. После ее повторно осмотрел врач, надавал мне кучу ценных указаний, а потом мы с Алиной весь день провели в кровати. Ели, болтали о разных забавных случаях из жизни и приятной ерунде. Узнавали друг о друге что-то новое и вновь предавались любви. Закрылись от всех и от всего, и просто наслаждались друг другом. Казалось, Алина и вовсе не переживает о случившемся, но я боюсь, что это всего лишь защитная реакция психики. Мне не хотелось разрушать нашу идиллию, не хотелось делить Алину с кем-либо. Я даже Ванессу к нам не пустил, на что она очень обиделась, обматерила меня по-кошачьи и скрылась в неизвестном направлении. Кошка все еще ведет себя как дикарка, очень нервно реагирует на новых людей и, кажется, ревнует меня ко всем и всему. Поэтому хорошо, что она решила спрятаться. Я как мог старался отвлечь Алину от мысли о похищении и о тех ужасах, что ей пришлось пережить. Врач строго-настрого запретил ей испытывать стресс в ближайшее время. Сегодня мы должны были отправиться в Москву, но вчера я позвонил Григорию и выбил нам еще 2-3 дня отсрочки, сославшись на то, что Алине нужно окрепнуть перед перелетом. Необходимо дать ей почувствовать, что она в безопасности, что в мире гораздо больше хорошего, чем плохого, а также показать, что о ней есть кому заботиться и что она по-настоящему любима. Поэтому в разговоре с Алиной я не стал поднимать тему о возвращении в Россию, об осаде, о похищении, о роде моей деятельности и всего, что могло ее взволновать или напугать. Заверив Алину, что мы обсудим все чуть позже, и я честно отвечу на все ее вопросы, я вручил ей буклет с красочными картинками запуска воздушных шаров в Каппадокии и пригласил на свидание. Наше первое настоящее свидание. Благодаря нужным знакомствам быстро все организовать не составило труда. И вот мы встречаем рассвет в объятиях друг друга, не обращая внимания на аэронавта, целуемся и не можем перестать любоваться замысловатым ландшафтом вулканического происхождения и горизонтом, на котором разноцветными красками вспыхивает зарево. «Это восхитительный мир», — шепчет Алина. «Спасибо тебе большое». «Это тебе спасибо, Алина». Я крепче прижимаю ее спиной к себе и целую в макушку. Алина, что вчера, что сегодня, находится в пограничном состоянии. По большому счету, она расслабленно улыбается и счастлива, но в некоторые моменты дрожит и нервно оглядывается по сторонам. И это неудивительно. То, что с ней случилось, сильный стресс для всего организма, в том числе и для психики. Человеку нужен человек. Без поддержки близких порой сложно выкарабкаться. Я знаю, это не понаслышке. Когда я проходил через подобное, со мной рядом не было никого, кто помог бы мне почувствовать себя в безопасности, и я скатился во тьму. Но Алина не ускользнет туда, я не позволю. Ее пробирает дрожь, и я разворачиваю Алину, беру ее лицо в ладони, всматриваюсь в зеленые глаза и улавливаю там талику страха вперемешку с растерянностью. «Все хорошо, Алина, я здесь, с тобой, я всегда буду». «Обещаешь?» Да, все позади, и ты в безопасности. Я в порядке, Эмир, правда. Обнимаю ее, притягивая к себе, и она кладет голову мне на грудь. Мы стоим, окутанные утренним заревом, я глажу Алину по спине, по волосам, а она льнет ко мне сильнее, словно и правда забыла о том, что ей пришлось пережить. «Ты не первый раз здесь, ведь так?» — тихо интересуется Алина. «Да, не первый. Когда был маленьким, мама возила меня сюда». «Какой она была?» «Красивой, доброй. От нее всегда пахло сладкой выпечкой и цитрусовыми духами. На ночь она часто читала мне, пока я не засну. Когда мне было 6, я любил слушать рассказы про иные миры. А моя мама мне не читала», — отзывается Алина и поднимает на меня взгляд. «Знаешь, мы сильно поссорились, когда она приезжала. Я наговорила ей всякого, но не уверена, что она меня поняла». «Не совпадать с кем-то во мнениях — это нормально, Алина. Все люди разные, у всех свои взгляды на жизнь и события. Иногда это злит». «Да, ты права. У меня с этим тоже проблемы, как и у многих. Но нужно научиться не воспринимать это на свой счет. Люди всегда говорят и судят по себе, даже если речь о ком-то другом. Чем больше разница в возрасте, в социальном статусе, в мировоззрении, тем сложнее понять и принять чужую точку зрения. Уверен, твоя мать желает тебе только добра. Просто у вас разные понятия о том, что для тебя хорошо и плохо. Она старалась тебя оберегать так, как могла, и она тебя любит». «Знаю», — Алина вздыхает. «Наверное, я должна перед ней извиниться». «Должна, да. Как бы там ни было, она твоя мать. Возможно, человек она не очень приятный, но это, опять же, смотря для кого. Тебе она не нравится». «Не буду врать. Светлана не из того типа людей, которым я симпатизирую. Но я ее уважаю, потому что, во-первых, она твоя мать, во-вторых, она старше меня». «Так ли уж намного, старичок?» — спрашивает Алина, и в ее взгляде разгораются озорные искорки. «Старичок, значит?» — усмехаюсь. «Опять начинаешь?» Я бы с удовольствием повелся на ее провокацию, трахнув Алину прямо в этой корзине. Жестко и без прелюдий, как я люблю. Но сейчас не время. Сейчас ей от меня нужно совсем другое, пусть она и сама этого не понимает. Вместо резких действий я целую ее нежно, вкладывая в поцелуй заботу и ласку, скольжу ладонями по изящному телу, и Алина обнимает меня в ответ. Приподнимается на носочки, запускает пальцы мне в волосы и тянет на себя, углубляя поцелуй. Она изменилась. Кожа сильно загорела, волосы выгорели на солнце и стали короче. Наряды проще, а косметика Алина теперь не пользуется. И она похудела. Но ей идет. Мне правда все это нравится. Даже ссадины, синяки и порезы с мозолями на руках ее не портят. Алина все такая же красивая, даже краше. И меня завораживают ее внутренние изменения. После разлуки мы вместе всего 2 сутки, однако я вижу, насколько серьезнее и глубже стал ее взгляд. Алина будто повзрослела на 2-3 лет, ее суждения и приоритеты поменялись, поведение тоже претерпело значительные изменения. Сейчас это уже не та Алина Воскресенская, с которой я ушел из клуба. Теперь передо мной совсем другой человек. И я молю Бога, чтобы случившаяся с ней трагедия не отразилась шрамами на ее душе. «Говорю же», — усмехается она, оторвавшись от меня. «Даже целуешься, как старикан, старомодно». «Но тебе ведь понравилось?» Изгибаю бровь, ожидая ответа, но Алина отталкивается руками от моей груди, вырываясь из объятий, разворачивается и опирается о бортик корзины. Раскидывает руки в стороны, запрокидывает голову и издает громкий продолжительный возглас, а затем смеется. Так искренне и заразительно, что и я начинаю хохотать вслед за ней. «Как красиво, Даган! Как красиво!» — кричит она и вновь издает животный клич, выпуская все накопившееся внутри, не сдерживая себя, не зажимаясь и не боясь быть собой настоящей. И тут я понимаю, что ошибался еще больше, чем доктор. Я судил по себе, думая, что Алине на восстановление потребуется длительное время, но это было в корне неверно. Она не сломлена и не станет таковой. Эта хрупкая девушка оказалась гораздо сильнее, чем я ожидал. Да, поначалу Алина была напугана, потом дезориентирована, а затем окунулась в марафон любовных ласк, чтобы притупить плохие воспоминания и наполниться хорошими. И я надеюсь, еще и потому, что правда была очень рада меня видеть. Алина не собирается застревать в прошлом, скатываться в депрессию или становиться одержимой жаждой мести. Эта девушка — не я. Она лучше, чище и сильнее духом. Алина не только готова двигаться дальше, она и меня за собой тянет. С плеч будто тонна камней падает, и мне становится так легко. Вдыхаю глубоко, словно впервые за много лет не чувствуя груза вины, злобы и ненависти. Это ощущение свободы окрыляет, разгоняет кровь и ударяет в мозг ударной дозы эйфории. «Спасибо», — шепчу Алине на ухо вновь, прижимаю ее спиной к себе и целую в висок. «Спасибо тебе». Без каблуков она такая маленькая по сравнению со мной, такая хрупкая. В сердце что-то перемыкает, и я ощущаю острую потребность защитить ее любой ценой, оградить от всего плохого и дать ей самое лучшее. То, чего она по-настоящему заслуживает. Как ей удалось? Как? Сама того не ведая, эта девушка стала для меня спасительным светом, который я чуть сам не погасил. Но теперь все будет по-другому. Если после предстоящего разговора она решит остаться со мной, я сделаю ее самой счастливой. Я очень постараюсь.